Глава 41. Эля. В аэропорту царила суета. Все спешили, шумели, что-то спрашивали у соседей, перебирали ручную кладь, то и дело проверяли паспорт и билет. Я стояла в очереди и ждала. Сердце билось в груди гулкими ударами. Еще полчаса, и мой самолет взлетит. Я ведь все делаю правильно. Так почему на душе тяжело? Разве Костя говорил, что хочет провести праздники со мной? Нет. Может, он давал повод мне считать нас парой, чтобы я советовалась с ним о поездках? Нет. Разве здоровье мамы сейчас не самое важное? Конечно, да. Так что успокойся, Синичкина, и лети. Твое от тебя никогда не уйдет. Кажется, так говорят. Вот и проверим, мое или не мое. Перелет прошел быстро и незаметно, потому что я выпила таблетку и уснула. Я не боялась летать, а вот люди вокруг раздражали. Как назло, моими соседями стала парочка пенсионеров, которые болтали, не замолкая. Они рассказывали о своих детях, внуках, перебивали друг друга, спорили, обижались, а затем мирились. Такое умиление, а мне просто хотелось тишины и покоя. Ведь впереди меня ждала неизвестность. Я так извела себя переживаниями, что когда, наконец, увидела маму в аэропорту, то вместо приветствия выпалила: «Говори все! Прямо здесь! Что случилось?» Мама растерянно захлопала ресницами и огляделась. «Эль, здесь же полно народу, давай дома!» «Плевать на всех! Я и шага не сделаю, пока ты мне не скажешь, что у вас произошло!» Мама замялась. Знаешь, я подготовила речь, но ты меня сбила своим нахрапом. Я сейчас совершенно не могу подобрать слов. Не нужно ничего подбирать, просто скажи. Мам, у меня сердце через раз бьется. Я себе места не нахожу уже которую неделю, по ночам кошмары снятся. Пожалуйста, скажи мне. Взмолилась, сжимая мамины руки. Прости, милая. Я и не думала, что ты так переживать будешь. Еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. А как она думала? После борьбы с раком, после операции и рекомендаций врачей проходить постоянное обследование, потому что может случиться рецидив. Мы с Джоном решили, что мы не такие уж и старые, и еще можем кое-что. Дети выросли, внуков вы нам не торопитесь рожать. Да и когда это произойдет? Вот мы и готовим сейчас документы на опекунство. Слезы покатились градом. Я крепко обняла маму. Не больна, здорова, слава богу. А дети? Если им это важно и необходимо, то я только порадуюсь за них. Эль, ты не против? Не обидишься на меня? Глупости говоришь, мам. Мягко пожурила я ее. Когда я была против твоего счастья? Ты ведь знаешь, что ты у меня самое дорогое в жизни. Я тоже тебя очень люблю и скучаю. Так переезжай к нам. Ты всегда была способна к языкам. Работу тебе Джон найдет. У него связи и друзей очень много. Мам, я не могу. Моя жизнь в Москве. Да и Испания, хоть и красивая, но чужая страна. Не приживусь я здесь. Ну, смотри сама. Заставлять не стану. Просто знай, что если вдруг, мы тебе очень рады. Улыбнувшись друг дружке, мы обнялись и, не сговариваясь, пошли к выходу. Я заприметила сразу мамину ярко-желтую иномарку, которую ей подарил муж в прошлом году. Тогда мама отнекивалась, ссылаясь, что прав нет, и водить автомобиль — это огромная ответственность, и она боится. И вот, всего год спустя, вуаля! А знаешь, завтра приезжает сын Джона с девушкой, и нам разрешили на празднике взять детей, так что вся семья будет в сборе. Огорошила меня мама, когда я положила чемодан в багажник. Детей? Значит, не на одного малыша решили оформить опеку? На троих! Я пошатнулась. Трое мальчишек? Они тройняшки. Их нельзя разделять, а брать их вместе никто не решился. Мальчишки очень активные и не очень послушные. «Ясно, маленькие разбойники. Ох, мама!» С аэропорта до города всего 10 километров, но за это время я успела узнать многое о будущих братьях. Их родители лишили родительских прав, когда мальчикам было всего по 3 года. Еще столько же они жили в приюте. Социальные службы пытались устроить их в семью, но брать сразу 3 малышей никто не решался. Вот по одному — да, но разделять детей не имели права. И вот Джон пообещал своему знакомому помочь в приюте с настройкой техники и увидел этих сорванцов. Целый вечер маме рассказывал о них, вспоминал детство сына и как он с ним играл в футбол на заднем дворе, и сколько всего не успел, не додал из-за работы. «Я ведь тоже столько всего упустила. Все бегом, бегом, с работы домой, быстро что-то приготовить, проверить себя и опять на работу. Мам, время было тяжелое, и ты одна была». Я погладила ее по руке, успокаивая. Я к своему стыду поняла, что мамой толком не была, не почувствовала, каково это — играть с ребенком, ходить с ним в парк, водить по кружкам, даже над уроками сидеть. Ты у меня такая самостоятельная росла и сообразительная, а я у тебя была такой молодой и глупой. Я рассмеялась. «Мам, да брось, все хорошо же было. Ты краски-то не сгущай. Мы с тобой и в кино ходили, и мороженое по вечерам ели. А помнишь, как мы вместе ездили к морю? Неделю целую отдыхали только вдвоем. Эль, это все такой мизер. Я так перед тобой виновата». «Мам, я тебя не виню и рада буду мальчишкам. Кстати, ты так и не сказала, как их зовут. Лучше перевести разговор на что-то более приятное. Мое детство не было плохим, но и хороших воспоминаний немного». «Ой, точно!» — засмеялась мама. «Их зовут Альберто, Антонио и Армандо». «Красивые имена!» Улыбка сама тронула мои губы и уже не исчезала с лица, когда я познакомилась с этими разбойниками. Учить испанский было некогда, поэтому знала я его поверхностно, но и этого хватило, чтобы понять этих непосед. Джон, как и мама, закрывали глаза на их шалости и вмешивались лишь когда дело касалось их безопасности. Тадео, бросив на нас свою девушку, убежал играть с ребятами в футбол. Из окна кухни мы наблюдали за матчем. «Тадео сам еще мальчишка!» С любовью в голосе отозвалась Мими. «Ага, первые 40 лет в жизни каждого мальчика самые трудные», высказала общеизвестную истину, но на меня посмотрели перепуганно. «Что? Как это? 40 лет?» Я хотела уже опять поделиться правдой, но вспомнила случай с Ниной и Григорьевым и быстро прикусила язык. «Шучу! Мам, я пойду займусь сервировкой стола». «Иди, милая». Мама махнула мне рукой и принялась успокаивать Мими, рассказывая о русском юморе. Сегодня было уже 28 декабря. 3 дня, как я в Испании. Все это время пролетело быстро и шумно. Вначале приезд Тео с Мими, затем совместная поездка в приют за мальчиками. Вчера я целый день играла с ними и помогала маме на кухне, а сегодня многие испанцы праздновали День простаков. Это испанский аналог Дня дурака, отмечаемого во всем мире 1 апреля. Только испанцы празднуют этот день гораздо с большим размахом, чем мы. Шутят, разыгрывают и обманывают друг друга не только близкие люди. Даже в местных газетах и на телевидении периодически появляются веселые сообщения о свадьбах знаменитостей с нищими или о прилетевших инопланетянах, за которые на следующий день извиняются и называют шуткой. Стоит ли говорить, что мальчишки сегодня были особо активными, и шуток досталось всем? Но никто не злился и не ругался, напротив, хвалили их за смекалку и находчивость. Мне тоже захотелось подшутить, и я отправила фото дровосеку. Развратное и очень провокационное, а затем поздравила с праздником. В ответ получила обещание. Угрозу украсть и исполнить все желания, и его, и мои. Очень интригующе. Расставляя столовые приборы, Я только об этом и думала. Поэтому, когда вечером к нам на семейный ужин заявился Дед Мороз, я решила, что мне только слышится голос босса. «И зря», —